когда идет дождь. Этот период я называю временем поэтов. Такое состояние внутри доброй грусти, мысли о былом, воспоминания о прошлом, светлом прошлом, о детстве, о юности, о друзьях, которых уже нет рядом. Именно в один из таких моментов и родился сей сказ. Сказ о прошлом.